Неделю назад он предупредил Риту, что появится примерно через месяц. Он так и планировал закончить в течение месяца свое дело и вернуться к ней. Но прошла неделя, и он неожиданно для себя затосковал. Нет, не в том дело, что он любил Риту. Он не любил никогда и никого. Для души ему достаточно было самого себя, а для тела существовало множество женщин, которых можно было использовать в случае надобности за деньги или бесплатно, но без слов и обязательств. Павел впервые оказался в ситуации, когда никто за него ничего не решал и не придумывал. Вылетев из КГБ, он приобрел руководителя в лице Булатникова, и снова привычная дисциплина, и снова все нацелено только на то, как наилучшим образом выполнить приказ, то бишь задание. Заказчиков искал сам Булатников. Отдавал Павлу приказ, а потом платил деньги. После гибели Булатникова Павел спрятался в зону, а там все та же привычная, расписанная по часам и минутам дисциплина, порядок, иерархия, законы. Выйдя из зоны, он сразу попал в руки Минаева, который дал задание, и снова все привычно. Получил задание, организовал исполнение, получил деньги. А теперь? Теперь у Павла нет хозяина. Им никто не руководит, никто не решает за него, какие задания надо выполнять, от каких отказываться, сколько денег запрашивать за одно задание и сколько за другое. Он чувствует себя неуютно. Он растерян, он не может так жить, он не умеет. Его никогда не учили принимать решения, распоряжаясь собственной жизнью. Чужой, пожалуйста, сколько угодно, а своей нет. Сначала были строгие и требовательные родители, потом армия, потом вуз с казармой, потом офицерская должность, потом за него все решил Булатников, а после Булатникова решал суд и начальник колонии. И он невольно тянется к Рите, которая еще более беззащитна и растеряна. Ему кажется, что рядом с ней он обретет уверенность. Раз он несет ответственность за нее, значит, эта ответственность и станет для него тем командиром, тем руководителем, который подскажет, какое решение надо принять. Рита нуждается в нем, и, может быть, хотя бы это вразумит его и научит, как жить дальше. Он неожиданно скучает по ней. Он звонил ей вчера и сегодня, звонил раз 20 и утром, и вечером, и ночью, но она не подходит к телефону. У Павла был ее служебный телефон, но он боялся звонить в Сбербанк, это противоречило его принципам и могло быть опасно. Дома трубку снимает только Рита. В Сбербанке полно народу, ему совсем не нужно, чтобы хоть кто-то слышал, как Рите звонит мужчина. Рита, конечно, человек дисциплинированный и никогда в жизни никому на работе не произнесет его имя, но если он позвонит ей, да еще неожиданно, она может от радости потерять над собою контроль и радостно крикнуть что-нибудь, назвав его по имени, а этого Сауляку совсем не хочется. Почему же Рита не подходит к телефону? Случись это еще 2 года назад, Павел и не думал бы беспокоиться. Рита — женщина свободная, у нее, без сомнения, есть мужчины, и она вполне может у них ночевать, ничего странного. Но сейчас, после 2 недель, проведенных вместе, Рита просто не могла пойти ночевать к другому мужчине. Павел был в этом уверен. Так где же она? Он с трудом поднялся с дивана, на котором лежал, и вышел на улицу. Телефон-автомат находился неподалеку, рядом со зданием почты, прямо перед входом. Павел бросил жетон в прорезь и снова набрал номер Риты. На этот раз трубку сняли, но голос был мужской. — Алло, — говорил мужчина, — я вас слушаю. Алло. — Здравствуйте, — спокойно произнес Павел, хотя внутри у него все оборвалось. — Я могу попросить Светлану Евгеньевну? — Светлану Евгеньевну? — повторил мужчина, и Павлу показалось, что он замялся. — Вы знаете, она вышла буквально на 5 минут. Вы не могли бы перезвонить или ей передать что-нибудь? — Благодарю вас, — все так же спокойно ответил Павел. — Передайте ей, пожалуйста, что звонил Мартыненко. Я, с вашего позволения, перезвоню попозже. Он повесил трубку и прислонился спиной к стене телефонной кабины. Вот так. Риты дома нет, а в ее квартире посторонний мужчина, ни любовник, ни друг, ни человек, который имеет право там находиться и прекрасно знает, кто живет в этой квартире. Это кто-то совершенно посторонний. Кто-то, кто не знает, что никакой Светланы Евгеньевны по этому номеру нет и быть не может. Иначе он бы сказал, что Павел ошибся. Здесь таких нет, а он не знает, есть такие или нет. С Ритой случилась беда. И в этот момент Павел совершенно неожиданно для себя самого вспомнил о другой женщине, которую он уже успел вычеркнуть из своей памяти. Он вспомнил о той, которая его спасла. Он вспомнил о Насте.